А сейчас мы сможем услышать еще некоторые откровения. 1987 год, июль, Вена. На собрании эмигрантов-пятидесятников, проходившем в лютеранской церкви, Дух Святой возвестил: «Страна, в которую вы теперь идете, на короткое время, не есть место покоя». 87 год, август, Рим. Дух Святой употребил другой сосуд и возвестил те же слова. 1988 год, Лос-Анджелес. «Я собираю народ, всю страну, совершу суд, произведу проверку, испытаю каждую душу. Оставшихся мне верных поведу в другую страну, к другому народу. Часть пойдет в плавание, часть в полет». 89 год, Италия. Дух Святой открыл о том, что короткое время предназначено пребывать в той стране, куда перемещается народ. Повеление Духа Святого не укореняться, так как путь народу моему на восток. Кто пустит корни, не сможет выйти, поляжет костьми. На протяжении многих лет Дух Святой открывал повсеместно о выходе народа Божьего из этой страны, где мы живем, а также о выходе из других стран на восток. Есть очень много откровений через разных сосудов Божьих об одном. Вижу 27 июня 2003 года, 2:45 ночи. Вижу много народа, который должен быть отправлен властями, как будто на уничтожение, и я нахожусь среди этих людей. Началась паника, и одна женщина, которую я знаю, но не помню ее лица, пытается открыть кран. В трубах находится газ. Она обращается ко всем и говорит, что лучше всем отравиться газом, умереть, чем идти на мучение. Я стал ее убеждать, что этого делать нельзя, и что она не имеет на этого никакого права. Бог, и только Бог, дал нам жизнь, а прерывать жизнь – это непростительный грех. И только один Господь может забрать нашу жизнь. Многие люди стали поддерживать действия этой женщины, набросились на меня и стали избивать меня. Я не узнавал этих людей, ведь все же были христиане. А как они себя вели? Охранники увидели эту картину и отбили меня от них. В последний момент меня еще несколько человек отделили и перевели в другое помещение, большое, чистое, с новыми полами, но пустое. Людей, которых перевели вместе со мной, я не знал, но на меня сошла такая сила и такое спокойствие, что я понял, что это от Господа. Из этого здания нас после проверки должны посадить на судно. И в этом же помещении, куда нас перевели, начали проверять документы. У многих их не было, потому что оставили дома, так как арест произошел внезапно и очень быстро, и никто не успел взять с собой нужные документы. Я сказал представителю власти, что мои документы остались дома, в другом городе, а он ответил мне, что документы им не нужны, так как все сведения о нас они имеют, начиная с 79 года. И нам показали на экране все, что мы делали, живя в России». Когда показывали кадр за кадром, то я понял, что действительно вся наша жизнь с начала эмиграции у них записана. Со мной обращались очень вежливо. Я понимал, что это идет проверка, причем проверка от Господа. Затем всю эту большую группу людей стали кормить. Пища была очень разнообразная. Люди набрасывались на еду и жадно ели. Но мне внутренний голос сказал, чтобы я ел медленно и мало, так как за мной и за всеми ведут наблюдение через скрытую камеру. Я взял маленький кусочек курицы и очень медленно, осторожно съел ее. Потом взял еще один кусочек. И внутренний голос сказал мне: «Все, хватит. За твоими действиями очень внимательно наблюдают. Я буду подсказывать тебе, как вести себя дальше». Я знаю, что все, что со мной произошло, это от Господа. И Он меня поставил на этот путь. А также у меня такое чувство, что откровение, которое даровал мне Господь, не окончено, и оно когда-то будет продолжено. 1998 год. Вижу, как всех нас, тех, кто не был связан глубокими корнями с этой страной, посадили на поезд. Поезд ехал на огромной скорости, как не ездят вообще поезда. Многих, которых я знал, я увидел в вагонах этого поезда. Но было много людей, мне незнакомых. Вдруг по всему составу, то есть по всем вагонам, пронесся слух, что всех нас везут в концлагеря, чтобы предать всех смерти. Но, как потом выяснилось, это была дезинформация. Поезд остановился через какое-то время, и мы все вышли из него, и оказались мы на какой-то пристани. После этого каким-то чудом мы все оказались в Старом Иерусалиме, то есть на другом континенте уже. Нам объяснили, что в Израиле мы будем находиться только транзитом. Все расселись по-простому. Нам дали какую-то еду, мы поели, а потом за нами подошли большие автобусы, на которых мы уехали куда-то. Что интересно, на протяжении многих лет пребывания в Америке Бог открывал о выходе, показывая тот или иной транспорт. Ясно, что из Америки возможно выехать только двумя путями – морским и воздушным. Были показаны в разное время разным сосудом эти оба вида транспорта, то есть самолет и пароход. Возможно, так и будет. Люди будут выезжать и тем, и другим путем. Но вероятно также, что это было показано просто символически. Вот почему. В нескольких видениях был показан поезд. Это не означает, что выбираться народ Божий будет из страны на поезде. Такого вида транспорта между двумя континентами нет. Однако Дух Святой как-то дал такое откровение. Показан железнодорожный вокзал. Стоит на перроне поезд очень неказистого вида, то есть весь какой-то обшарпанный, непокрашенный, короче, непрезентабельный. Садятся люди с детьми, вещи у них. Некоторые подходят и спрашивают, когда отправляется этот поезд? Проводники им отвечают, скоро, не называя точного времени. Все знают, что этот поезд будет увозить людей из страны, то есть это вывод. Кто-то подошел и сказал проводнику, что состав не в очень хорошем состоянии, и, может быть, лучше всего дождаться другого поезда и сесть на него, мол, так будет безопаснее. На что проводник ответил, а другого уже поезда не будет. Если не сядете на этот, то уже другого не ждите. Многие люди просто стали стоять на перроне со своими вещами, так и не осмелившись сесть в поезд. Некоторые зашли в поезд и расположились на своих местах. Но таковых было немного. Заканчивались последние приготовления. Перед отходом проводники уже зашли в свои вагоны, закрыли двери, и поезд медленно начал трогаться. Как только он начал отходить от перрона, он сразу же преобразился, стал сверкающий белого цвета. А на паровозе или электровозе наверху, где обычно у электричек стоит табло с названием направления или города следования электрички, стояла надпись «На восток». Что касается парохода, то вот такое откровение было в 1993 году. В течение некоторого времени я, позабыв о том, что Дух Святой открывал в Италии, решила попытаться приобрести дом. Были некоторые знакомые, которые взялись помочь мне с оформлением и банковскими заемами. Первые две попытки не увенчались успехом. Решилась на третью. Думаю, что вот уже сейчас все получится как по маслу. Но не тут-то было. Несмотря на все положительные показатели, а именно и доход нормальный, и хорошо оплаченная стабильная работа, и другие необходимые критерии, все забраковали. Дом не удалось купить. Стала молиться. Почему Бог не допускает этого? Молилась долгое время, в течение нескольких месяцев. И выступление вижу. Иду по какой-то набережной. У пирса стоит несколько белых пароходов. Возле каждого парохода стоит небольшой заборчик, ограждение или будка, в которой сидит контролер. Каждому пароходу стоит очередь людей. Я подхожу и спрашиваю, куда эти пароходы отплывают? Мне отвечают, разве ты не знаешь? Это же выход народа Божьего. Я спросила, а что это люди держат паспорта и предъявляют их контролерам? Мне ответили, люди, которые приехали в Штаты по паспортам, они предъявляют их как свои личные документы. Я же говорю, так ведь мы приехали в Америку по израильским визам, у нас нет никаких паспортов. Так как же нам быть? А мне отвечают, для тех, кто приехал по израильским визам, вон другая очередь. Я пошла к той очереди людей, которые мне указали. Стою, смотрю, что в руках людей помимо виз еще какие-то бумажки есть, похожие на компьютеры. Я также спрашиваю контролера, а что это за бумажки у всех? А мне отвечают, эти бумаги – документы, удостоверяющие, что у человека нет никаких долгов перед государством. Я тут же спрашиваю, а если нет такой бумаги, то как? Мне отвечают, если нет такого документа, и ты являешься должником, на этот пароход не сядешь. А я говорю, так невозможно будет сесть на пароход, имея при себе только израильскую визу, ведь я ожидаю выхода. На что мне ответили, без каких-либо эмоций, однозначно, нет, с долгами на этот пароход никто не сядет. Так для меня ясно стало и понятно, почему Бог не допустил мне залезть в долги с домом.